Я стала обливать ноги без страха перед холодной водой, но чувствую, что этого мне уже не хватает. Думаю, что постепенно дойду до обливания всего тела. Благодаря этим занятиям я похудела на 3 килограмма, причем без особого труда. Как приятно ощущать, что ты становишься с каждым днем на 0,5 килограмма легче, и самочувствие с этим улучшилось. То, что вы делаете, я думаю, что это не напрасно. В конце концов, человечество поймет и придет к этому. Большое вам спасибо за все и низкий поклон. Аминь. А теперь приступаем к очистке организма. Сначала к теории, а затем и к практике. Тот, кто при помощи очистки прежде всего хочет похудеть, тот будет следить за своим весом, отмечать его в своем дневнике. Весы, я думаю, есть в каждом доме, так что, пожалуйста, действуйте. Кстати сказать, как раз весы и определят, сколько шлаков будет уходить из организма. Голодать вам не придется, предупреждаю. Конечно, некоторые называют день без еды раз в неделю голодом. Это вовсе не голод, это терпение. Голод начинается после 3 дней терпения. Причем, если человек не ест в течение 3-4 дней, то он голода уже не чувствует. Его организм начинает изыскивать внутренние залежи, а их в нашем теле оказывается немало. Один наш соратник голодал 21 день и во время этого голодания ходил на работу и никому не говорил, что пребывает в голоде. За счет чего он жил, если не питался? За счет жировиков, хрящевиков, внутренних наростов. Доктор, который оформлял ему документы на операцию, просто был потрясен, когда для хирургического вмешательства вдруг не стало показаний. Куда что делось? Очень много случаев, когда после 9-дневного голодания многие негативные явления исчезают. И это вполне объяснимо. Наш организм – саморегулирующаяся система. Он сам способен навести порядок, если мы его очистим от хлама и шлаков. Но все, друзья мои, не так просто, как кажется на первый взгляд. К очистке надо готовиться тщательно, учитывая, что истинные потребности у каждого не похожи на то, что для вас привычно. Так что нужны знания, как это делать грамотно, не в ущерб своему здоровью. Всего труднее подготовить свое сознание, убедить самого себя, что очищение принесет только пользу. Очень важно, кроме этого, познакомиться с практикой выхода из состояния терпения, тем более голода. Это очень и очень важно. Выход – наиболее трудная часть процедуры. Но игра стоит свеч, как говорится. Во время чистки человек избавляется от лишнего веса, аллергии, камней в желчном пузыре и почках, избавляется от солевых отложений в суставах. В нашем клубе ведется статистика очень серьезных заболеваний, которые удалось победить именно очисткой и голодом. Даже от цирроза печени удается избавиться, от водянки, от аллергии, от псориаза. Мало того, был такой случай, когда человек с помощью чистки избавился от пристрастия к алкоголю и курению. Еще один человек, который сознательно отказался курить и пить, избавился от псориаза. А ведь медицина считает псориаз неизлечимым заболеванием. Тут и вспомнишь Себастьяна Кнейпа,